Наполеоновские войны кончились, русские казаки в Париже кричали «быстро-быстро», в результате чего появилось слово «бистро». И, казалось бы, проблемы военной разведки и контрразведки должны были отойти на задний план. Однако после завершения войны в России начинается бум развития спецслужб. Почему это произошло и с чем это было связано? У меня сегодня в гостях историки разведки Иосиф Линдер и Сергей Чуркин. Здравствуйте, господа. Иосиф Линдер. Действительный член Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Руководитель Международной ассоциации по борьбе с терроризмом. Профессор, доктор юридических наук. Сергей Чуркин, выпускник Вологодского политехнического института, депутат Государственной Думы первого созыва, эксперт и автор книг по истории спецслужб. После кампании 1812 года, после тех перипетий, которые были в Европе, после знаменитого Ватерлоо, после окончательного решения французского вопроса, после создания, значит, Великой коалиции, после возведения Александра, значит, с нимбом спасителя мира и Европы в ранг полусвятых, вот, вроде бы можно было успокоиться. Но появилась совершенно другая угроза. Большое количество солдат, нижних чинов, офицеров, побывав в Европе, столкнувшись с иной культурой, с иной формой аристократии, с иными манерами, иным уровнем жизни, иными взглядами, как бы принесли, как тогда говорили, заразу крамолы, вот, и, значит, вольтерьянство. Вот. Как выражались многие чиновники, значит, вольтерьянство близкое к тому, что было при матушке Екатерине, когда дозволялось говорить то, что не дозволялось при Павле и при Александре. С другой стороны, изменилось геополитическое состояние России, изменилось отношение с Польшей, с герцогством Варшавским, изменилось отношение со Швецией и Финляндией, изменилось отношение с Персией, с Ираном. Да? То есть поменялось все. Одна война была выиграна, укрепились, как бы, позиции в Европе, но не зря почти два месяца русская армия стояла на границе Французской империи, и союзники не давали ей, как бы, начать военные действия, уговаривая Александра притормозить, потому что сильная Россия никого не интересовала, и Францию пытались сохранить как противовес, то есть новый очаг. Поэтому сотрудники российских спецслужб это прекрасно понимали. Это могло недопонимать или не желать видеть высшее руководство, но спецслужбы не могли пройти мимо этого. Надо было оставлять резидентуру нового типа, надо было создавать агентуру влияния, надо было создавать аналоги боевых организаций, которые в нужный момент могли превратиться в партизанские партии, и надо было перестраивать саму военную машину России, потому что, давайте вспомним, Россия вступила в кампанию 1812 года, имея 26 типов ружей. Не было единого стандарта. Причем самое смешное и самое трагическое, что в ряде подразделений ружья были, извините, те, которые помнили еще Петра Великого. С измененными замками, с улучшенной системой взвода, но они были сделаны мастерами или закуплены Россией в период Северной войны. Столкнувшись с армией Пруссии, Саксонии, Англии, Австрии, с той же французской армией, с испанскими подразделениями, с подразделениями итальянских, значит, маленьких королевств, да, вот, Россия, так сказать, оказалась не совсем технически вооруженной. То есть дух и военное мастерство – это одно, но вопросы технического перевооружения, то есть военно-техническая разведка, реорганизация структуры. Очень много было подчеркнуто, и системы, вывезенные архивы, позволили открыть систему, так сказать, работы тайной французской жандармерии и полиции. Ряд разведслужб, завербованные высшие чиновники Французской империи, давали информацию по деятельности тайной дипломатии и тайных структур Наполеона. взаимодействия, конфликты, столкновения с союзниками давали информацию о деятельности спецслужб или секретных служб союзников. И вот весь этот конгломерат в 15-17 году обрушивается на нашу страну. В 1815 году создается жандармерия, то есть военная полиция в армии, но имеющая военную же организацию. Это, значит, указом Барклая де Толли. Значит, создается первый жандармский гвардейский полуэскадрон. Затем жандармские подразделения создаются в столицах, дополнительно в губернских и портовых российских городах. Значит, официально на жандармерию возлагаются функции по контролю, в первую очередь, над вооруженными силами, но на них также возлагается роль и контроля определенного за гражданским населением, определенные функции военной контрразведки. То есть это одна многопрофильная служба, и плюс, значит, вот эти вот жандармские полуэскадроны или жандармские команды в более мелких городах, они получают свой статус как определенных подразделений быстрого реагирования, как своеобразный ОМОН или СОБР, допустим, в современное время. Затем в 17 году создаются отдельные жандармские команды отдельного корпуса, значит, внутренней стражи. Да. Это еще более, скажем так, закрытые подразделения, потому что они принимают участие в контроле именно над политической ситуацией в стране. То есть они, с одной стороны, создаются как команды, которые могут в необходимости контролировать, значит, арестантов, их конвой особо опасных преступников, но в то же время... Прародители внутренних войск. Да, типа внутренних войск, которые одновременно наблюдают как бы на ситуации над гражданскими лицами, а в то же время являются противовесом определенным военным. Чисто военным структурам. Почему? Потому что ведь это как раз тот же самый период, когда создаются военные поселения. Ведь ситуация-то парадоксальна. Армия колоссальной численности, а демобилизовать ее нельзя. Потому что свободных-то людей нет, а демобилизованный он уже свободный. Ну, то есть свободный. От крепостного права он избавлен призывом на государеву службу. Значит, выплеснуть такое количество независимых свободных мужчин нельзя. Почему? Потому что, в первую очередь, их нельзя нигде трудоустроить. Потому что мануфактур, заводов, фабрик, где бы могла востребована их рабочая, еще нет. А в феодальном, практически крепостническом, помещичьем землепользовании им места нет. Хотя, в принципе, указ о вольных хлебопашцах 1803 года уже действует. Но по нему идет освобождение помещикам. Здесь же они уже свободны. Значит, вопрос встает, куда девать такое количество людей. Вернуть обратно крепостное право нельзя, нельзя солдата. Да. Значит... Попытка выхода из ситуации – это создание военных поселений, которые, будучи военными формированиями, находятся на самообеспечении. То есть это, и деваться тут некуда. Это от безысходности. Это прародитель будущих разночинцев. То есть это огромное количество свободно рожденных детей низшего сословия. Корпус во Франции, там спецслужба, которая действует с 15 по 19 год, именуемая военной полицией. Вот. Теперь далее следующее. Значит, в 1812 году, в январе месяце, Барклаем де Толли создается высшая воинская полиция. Но к 15 году она, по сути дела, прекращает свое существование. Основные войска вышли, остался там экспедиционный корпус. Руководитель высшей воинской полиции Яков Иванович де Санглен уходит в отставку. Вот. И служба практически прекращает свое существование. Часть ее переходит в... особенную канцелярию Министерства полиции, часть переходит в особенную канцелярию военного министерства, а часть переходит в очень интересную структуру, которая называется военно-секретной полицией в Варшаве. Угу. Почему? Потому что вот Иосиф Борисович уже в прошлой передаче упоминал вот то, что поход Наполеона назывался походом за вторым польским походом или походом за освобождение Польши. Сейчас в условиях особенно раздела Польши, уже третьего раздела, да, между Францией, Пруссией и Австрией, значит, наиболее взрывоопасная ситуация для России концентрируется в двух местах. Это первое, это царство польское, и второе, это Кавказ. Ослабить Россию, Англию и другие ведущие страны Европы стремились сразу после решений Венского конгресса. Венский конгресс проходил с сентября 1814 по июнь 1815. Конгресс завершил войны коалиции европейских держав с французским императором Наполеоном I. Были заключены договоры, направленные на восстановление феодальных порядков и удовлетворение территориальных претензий держав-победительниц. Закреплена политическая раздробленность Германии и Италии. Варшавское Великое Герцогство было разделено между Россией, Пруссией и Австрией. Франция была лишена всех своих завоеваний. В сентябре 1815 года постановления Венского конгресса были дополнены актом о создании Священного Союза. И вот в царстве польском создается вот эта вот военно-секретная полиция. Официально, кстати, никогда и нигде не существовавшая. Да. Вот, которая подчиняет, формально имеет формальное подчинение, значит, новой, опять же, структуре, главному штабу его императорского величества. Непосредственно, как бы, куратором по военной линии становится начальник главного штаба. Сначала Волконский, потом Дибич. Но реально, на практике, значит, руководителем этой спецслужбы становится генерал-лейтенант Дмитрий Курута, начальник штаба цесаревича Константина. Константин, значит, является командующим польскими войсками и одновременно командующим литовским отдельным корпусом. И вторым лицом является дивизионный генерал поляк Рожнецкий. И третьим лицом, который якобы по гражданской линии курирует это Адам Сактынский, тоже поляк. Значит, но он курирует и здесь, значит, эта служба и имеет как бы три своих составляющих. Это в первую очередь разведка. Военная и политическая разведка против ближайших соседей, та же самая Пруссия, Австрия. С территории Польши. Да, с территории Польши, естественно. Да. То есть это и Франция захватывается, Австрия, Пруссия, естественно. Значит, во-вторых, это военная контрразведка, то есть проникновение друзей, соратников, значит, к себе. И третье, это, конечно, область, это политическая полиция, надзор за польскими диссидентами, надзор за польскими, наиболее, значит, важными лицами. Да, лицами. Потому что ведь, что интересно, ведь практически все польские военные формирования, которые были в составе Наполеона, прощаются, получают индульгенцию от Александра I, возвращаются к местам постоянной дислокации и становятся армией царства польского, при этом финансируемой из русского бюджета из Петербурга. Вот что интересно. То есть вот еще одна спецслужба появляется. При всем при этом надо учесть, что в это же время готовится отдельная, как бы, конституция царского польства. Польского так же, как и финская конституция. Да. То есть не надо этого забывать, что, как бы, сохранение, геополитическое сохранение царства польского в рамках Российской империи, оно как бы подпитывается и политически. Но, несмотря на конституцию, все прекрасно понимают, что, как бы, аристократия польского крестьянина, купившего сапоги, она хороша до первого праздника. То есть за первым поворотом он обязательно возьмет, значит, опять оружие и будет заниматься саботажем. Ну и ко всему прочему, меняется геополитическая ситуация в целом. Как уже неоднократно говорилось, сильная Россия никому не нужна. Никому не нужна, да. Вот, и особенно она не нужна Англии. И тут деятельность англичан применительно к полякам. Полякам, да. И вот, в принципе, вот в этот период, так сказать, Священного Союза монархов Европы, в котором Александр, думая, что играет доминирующую роль, на самом деле он, по сути, становится заложником активной и очень продуманной игры австрийцев, это Меттерниха, о котором уже Иосиф Борисович говорил, и, естественно, англичан, так? Потому что у Англии нет вечных врагов и вечных друзей, в Англии есть только вечные интересы. Да? И вот появляется три плацдарма как бы влияния на Россию. С севера на юг. Это Великое княжество Финляндское, это царство Польское и это, конечно, Кавказ. Вот три стрелы, которые так до 1917 года и продолжают висеть над Россией с большей или меньшей степенью опасности. Поэтому продолжает работать и особенная канцелярия военного министерства. Но, к сожалению, роль стратегической разведки она играть перестает, поскольку после того, как Барклай де Толли был назначен командующим Первой армией, в основном все аналитики и агентура ушла с ним туда. Вот. И, собственно говоря, уже эта роль особенной канцелярии сводится к архиву и сбору донесений их, а непосредственно активной агентурной стратегической разведкой она перестает заниматься. Да. Но зато на первый план выходит особенная канцелярия Министерства полиции. Это тоже 15-19 год. Почему? Потому что вот то, что Иосиф Борисович уже сказал, идеи вольтерианства, нового вольнодумства заставляют Александра I задуматься над тем, что неизменны какие-то перемены. Значит, нужен эффективный контроль за ситуацией в обществе, ситуацией в первую очередь, естественно, над высшим светом Петербурга, над тем офицерским корпусом, который побывал за границей и вкусил, так сказать, плодов и побед с одной стороны, и напитался определенным духом, скажем так, уже тогдашней либеральной буржуазной демократии, присутствовавшей именно во Франции, поскольку она тогда была на тот момент действительно наиболее государством, наиболее свободного гражданина. Это действительно надо признать, это действительно было так. Вот. Далее, значит, главный штаб Его Императорского Величества. Это структура, которая значит, подминает под собой военное министерство. Да. И вот здесь на первый план выходит личная агентура Александра I. Из наиболее известных мы можем назвать это покойный КЦБУ. Конечно, в первую очередь задачи какие? Это создание благоприятного имиджа России на внешнем рынке. Агентура влияния. Да. Создание агентуры влияния. Ну и плюс попытка получения информации из высших кругов иностранных государств непосредственно государем. Ведь у него же был, почему это здесь получилось, у него же был блестящий опыт вербовки Талейрана, угу. который, по сути дела, также являлся личным агентом Александра I. Вот, поэтому идет, дальше это начинается расширяться вниз. Талейран Шарль-Морис Перегор, французский дипломат, государственный деятель, руководитель переворота, приведшего Наполеона к власти, министр иностранных дел империи Наполеона, затем Людовика XVIII и Луи Филиппа. Всего присягал на верность 18 французским правительствам. С 1804-го находился в тайном сговоре с австрийским двором, а с 1808-го с русским императором Александром I, которым доносил обо всех шагах Наполеона и выносил рекомендации по его нейтрализации. После поражения Наполеона и вступления войск антифранцузской коалиции в Париж 31 марта 1814 года Талейран сформировал и возглавил Временное правительство. Глава французской делегации на Венском конгрессе. Поскольку создаются военные поселения, во главе которых ставится Алексей Андреевич Аракчеев, умнейший, кстати, и талантливый человек своего времени. У нас, кстати, немножко так чаще искажается его облик. Да, потому что на самом деле ведь идея военных поселений Аракчееву не принадлежит. Он всего лишь усердный и добросовестный исполнитель. Ведь он же на коленях стоял перед императором, это многие авторы отмечают, и говорил, государь, нельзя, вы образуете стрельцов. Но как только он получил приказ, он стал его великолепным и безусловным исполнителем. Но поскольку человек был весьма умный и одаренный, ведь при этом, ведь, по сути дела, же русская артиллерия именно ему обязана всеми своими выдающимися техническими и тактическими результатами. Вот, поскольку он еще был, скажем так, поскольку он был еще, кроме того, что начальник всех военных поселений, он еще был, скажем так, если говорить современным термином, то начальником артиллерии. Артиллерии, да. И вот создается агентура Аракчеева в военных поселениях. В первую очередь это новгородские военные поселения. Почему? Гренадерский корпус. Это южные военные поселения, это Украина, значит, это, опять же, выход на Турцию, выход на Кавказ. Значит, там создается. Там его личным значит, агентом Александра становится известнейший граф Витт, который также военный разведчик, блестяще работал до 1812 года и один из тех, кто способствовал раскрытию вот стратегических планов Наполеона по разгрому русских войск в приграничных сражениях. Вот, и там Витт, получив, опять же, личный непосредственный приказ Александра I, разворачивает свою собственную агентурную сеть, отчитываясь исключительно не перед начальником главного штаба, не перед командующим первой или второй армией, а непосредственно перед государем. Аналогичная же структура потихоньку начинает создаваться в первой и второй армии. Вводится должность генерал-полицмейстера, которая не занимается, но попытка структурирования уже военной контрразведки, военной разведки и военной же полиции в первой армии и в территории второй армии создается. Также первые попытки этого времени, вот 15-17 год, относятся это к Кавказскому корпусу. Там тоже, значит, и в Астрахани, ведь к Кавказскому корпусу относилась и Астрахань в то время, значит, и в Астрахани, и, естественно, в Тифлисе, И на территории, значит, Ставрополья создаются определенные... Все это, конечно, находится еще в достаточно зачаточном состоянии, но опорные точки создаются, потому что, с одной стороны, это бурлящий Кавказ, это уже начало первых, значит, попыток сепаратизма чисто внутреннего, но это, в первую очередь, Турция. Во-вторых, это Персия, с которой мы ведем постоянные вот эти вот отношения за Азербайджан, нынешний Дагестан и Армению. Вот, то есть все это клубок, который необходимо опутать агентурной сетью. Плюс, конечно, продолжает работу дипломатическая разведка под прикрытием, значит, Министерства иностранных дел. То есть это разведка, которая в первую очередь занимается добыванием информации, политической, стратегической информации из высших кругов, из высших эшелонов власти иностранных государств. И вот все вот это накладывается на изменение ситуации, внутренней ситуации в России. Вот эти вот 1915, 1916, 1917 и 1800 годы, ситуация в России меняется почему? Значит, создаются первые, скажем так, зачатки тайных, будущих тайных организаций. Да. Начинается это все с масонских лож. То есть опять это вторая, третья, четвертая волна развития этих масонских лож, то есть принесенные вот эти вот европейские идеи, они становятся как бы интересными, востребованными, во многом модными. Вот. На русский язык переводится устав немецкого общества Тугенбунд, то есть впервые, так сказать, то есть это общество немецких аристократов, которое было создано в прусское общество, да, с целью освобождения или облегчения доли крестьянского населения или населения, так сказать, там, как там вы говорили, значит, низового городского населения и сельского населения. Некий идеализм. Идеализм, да, вот, чтобы не олимпинизировать, как бы, эту категорию, да, и не делать ее прообразом будущего третьего сословия Франции. То есть необходимо, чтобы, во-первых, любой прусский аристократ освободил своих людей, они не должны быть рабами. Надо их обучать, лечить, создавать соответствующие социальные условия, социалку. И вот эти идеи постепенно начинают завоевывать русскую аудиторию. Масонство, активно развивавшееся в Германии, Франции и других странах Европы, возникло в начале 18 века в Великобритании. Названия организации и традиции были заимствованы от средневековых цехов, братств, строителей-каменщиков, отчасти от рыцарских и мистических орденов. Масоны стремились создать тайную всемирную организацию с целью мирного объединения человечества в религиозном братском союзе. В России масонство известно с начала 30-х годов 18-го столетия. Во второй половине 18 века масонство в России получило распространение в среде образованного дворянства. Наибольшим влиянием пользовался кружок московских масонов, в который входили Иван Шварц, Иван Лопухин, Николай Новиков и другие. Членами масонских лож были почти все участники движения декабристов и многие видные государственные и общественные деятели. В 1822 году масонские ложи были запрещены указом императора Александра I и в дальнейшем заметной роли не играли. При определенном старании любую тайную организацию, идеалистов, мечтателей, утопистов, кого угодно еще, можно использовать как пятую колонну. Абсолютно правильно, с точки зрения идеологии. Да, с точки зрения разрушения существующей власти, существующих институтов. Как это мы видели на примере тех же большевиков? Ну, я вам могу сказать, вот то, что Сергей Александрович сказал, у этого есть большое продолжение. Ведь не надо забывать, что после возвращения, значит, в России, несмотря на то, что Франция поражена, да, то есть проиграла, у нас огромное количество гувернеров, гувернанток, да, из тех же пленных солдат, поваров. Значит, французский театр, куаферов, да, значит, парикмахеров. То есть огромное количество людей, представляющих Францию как государство. Значит, русская военная контрразведка и русская полиция, они прекрасно понимают, что не все, но очень большая часть из них, из этих людей, является штатными агентами или платными агентами, или может таковыми являться. Поэтому это отдельная категория. Но их количество, ведь огромное количество пленных солдат отказалось возвращаться, потому что перспектива Франции в тот период не было. Извините, в Париже крыс ели. То есть, как бы уровень, так сказать, был настолько, так сказать, серьезный, вот, Ну, как после любой войны. Как и после любой войны, конечно. Потому что кризис. Понятно, что высшие слои ни в чем не нуждались, а основная масса достаточно скудно жила. И поэтому многие солдаты понимали, что они там не найдут работы, они на очень долгое время как бы оставались или зависали, как сейчас модно говорить, в России. Искали места при дворах, там, в имениях. Гастарбайтера, достаточно обеспеченной русской аристократии. Вот, в качестве учителей французского языка, учителей манер и так далее. И, естественно, вся вот эта вот пятая колонна должна была быть под чьим-то надзором. Вот те структуры, о которых Сергей Александрович сказал, они впервые, наверное, может быть, вот с периода после стрелецких бунтов, да, начинают играть роль тотальных органов надзора за, как за своим населением, так и за населением, временно или постоянно находящимся на территории, значит, Российской империи. Мы же прекрасно помним, что после Северной войны огромное количество пленных шведских солдат, да, вот, влились как бы в российскую структуру. Многие из них стали известными мастерами, оружейниками. Кто-то пошел на русскую службу. Значит, служить был принят в русскую службу и так далее. Такая же ситуация складывается и после войны 1812 года. Это не один, не два, это несколько тысяч человек. Это несколько тысяч человек. Если не больше. Да, а учитывая... Значит, общее население России того периода, и учитывая, что русские офицеры принесли с собой эти идеи, помимо тех французов, которые осели в России, совершенно другая идеологическая ситуация в стране. Почему как бы очень часто в прессе, так сказать, там, в каких-то значит, источниках у нас появляется понятие, как говорится, первая волна значит, такой жесткой, жесткого контроля, да, или жесткой, значит, волюнтаристской или, так сказать, тоталитарной власти, да, потому что государство понимало, что вся эта масса идеологических новаций может просто перевернуть. Неспроста в этот период идут активные разговоры, активные подготовительные мероприятия по возможной конституции, которую народ ждет, что вот как бы батюшка-государь после победы над супостатом, возвращение наших войск обратно, должен... Значит, даровать. Причем да, сам даровать, Александр да. эту тему сам проговаривает с некоторыми иностранцами. И это муссируется в обществе. Срабатывает опять характер Александра, да? Шаг вперед, два шага назад. Ну да, правитель слабый и лукавый. Правитель слабый и лукавый, да. То есть нельзя отдать, как бы должное его уму, интеллекту с точки зрения возможностей, но слабохарактерность его, да, и вот особенности... Да, двойственность Александра. Двойственность Александра, да, благословенного, да. Она как бы играет роль огромную. Естественно, сразу возникает новый очаг, да. То есть резко усиливается... война на южных рубежах России. То есть и в большей степени здесь уже даже играет не столько Османская империя, которая там, сила которой была подорвана еще при Екатерине, она не ослабла Османская империя, она еще очень сильна. Но играет очень значительную роль и Персия. Вот. Идет такая активная исламизация Кавказа. Бывшие христианские народы перекрещиваются и переходят в ислам. Подминаются, да. Создаются экономически. Не надо забывать, что так называемая вторая исламизация Кавказа, да, в этот период была связана не только с идеологическими, но с очень серьезными финансовыми условиями. То есть под это были подведены очень солидные финансовые, так сказать, преференции. И, естественно, вопрос вытеснения России из Кавказа, значит, ликвидация вот, знаменитой, да, военно-грузинской дороги, то есть вот этой линии, соединяющей Россию с православной Грузии и православной Армении, да, вот, значит, это единственное, что связывало, да, все шло как бы, неспроста этот период называется колонизация Кавказа. Военно-грузинская дорога, историческое название пути из Владикавказа в Тбилиси, проходила по долине реки Терек, через хребет Скалистый, по Дарьяльскому ущелью, через Крестовый перевал, по долине реки Белой Арагви и по правобережью Куры. Была известна с древности. Особое стратегическое значение дорога имела после присоединения Грузии к России в 1801 году. Тут же сразу возникает мгновенный противовес на Кавказе России со стороны Франции и Англии с активнейшим участием поляков. Поляков, конечно. Вот это все начинается примерно, опять же, 15, 16, 17, 19. Да. Дальше будет больше. Эти все кончатся осады Севастополя. Да. Эти все центры, как бы вот Кавказ, Польша и Скандинавия, да, Финляндия, они как бы зацикливаются. Если, предположим, военная кампания 1807-9 года против Швеции, она как бы несколько стабилизирует ситуацию. Да, и умная политика в отношении финского населения, где оно не было закрепощено, где ему были даны льготы, оставлен финский язык, оставлен парламент, и так далее. Парламент и образ жизни, и создаются соответствующие конституционные рамки для работ. То, естественно, ситуация на Кавказе и в Польше — это две огромные болячки, которые каждый раз, говорится, кровоточит по-новому. Ну да, да еще Балканы постепенно начинают назревать. Балканы назревают. Но это отклик пока идет вот, дальний. Балканы, да. Венгрия и так далее. Это немножко. И Греция даже, это пока немножко не то. Потому что перераздел, изменение равновесия, вот Балканы, как подбрюшие Европы, это постоянная болевая точка. Значит, снятие осады, предположим, Франции, снятие влияния Франции в данном регионе, да, уход французов с Мальты, автоматически пустота не бывает вечной. Они тут же замещаются англичанами. Ну, естественно. Вот. Тут же выбрасывается, Австрия пытается, так сказать, сохранить свое влияние над Северной Италией, над этими регионами. Тут же, так сказать, в противовес с ним встают... Да, над Северными Балканами. Балканы тут же встают в противовес англичане. Потому что каждый имеет свой интерес. И каждый понимает, что нельзя эту территорию упускать, потому что православные народы тут же прибегнут к помощи России, и, соответственно, план Екатерины Великой, да, восстановление Константинополя и посадка туда ее внука Константина, как будущего, так сказать, или возможного императора Константинополя. Да, по задумке Потемкина. Потемкина, да, расширение, так сказать, границ Российской империи, вот, необходимо остановить. Ну, а главное, раскупоривание Черного моря, потому конечно, что это вечная головная боль, да. Поэтому вот весь этот конгломерат, он и скапливается. То есть это сумма внешних и внутренних условий. Плюс не надо забывать, что большое количество генералов, достаточно значительных сановников, получивших очень большие награды, повысившие свой ранг в табеле государственного, значит, устройства, люди получили высокие там, графские, баронские, княжеские титулы, получили очень высокие звания. Они, соответственно, не стремятся к тем или иным модернизациям. Они как бы стараются удержать те позиции, которые им даровал государь. И любые реформы для этой категории становятся ненужными. Даже если человек сам понимает, что России меняться необходимо, да, но желание удержать свой удел, да, и свои позиции, она заставляет человека ничего не делать. Возникает вопрос, а как вот можно было управлять таким безумным количеством спецслужб централизованно? Это к бардаку не вело? Значит, вы должны понять следующее, что огромное количество служб замыкалось на вполне конкретных людей, каждый из которых курировал определенное направление деятельности, порученное императором. Часть служб замыкалась на императора лично. Поэтому, с одной стороны, это приводило к знаменитой истине, да, разделяя властвуй, то есть принцип разделения властей. С другой стороны, наличие разнонаправленных служб позволяло получать с одного пространства несколько срезов. Потому что военная структура несли свою информацию, структура жандармерии, полиции, военной контрразведки – другую. Сугубо секретные порученцы императора, а нельзя забывать, что у каждого из власть придержащих мы все вот наши серии передач проводим одну и ту же мысль. Спецслужбы – это, по сути дела, система индивидуальных порученцев. Как говорили у французов, хранитель секрета короля. Это может быть парикмахер, это может быть фельдмаршал, это может быть посол, это может быть... значит, что угодно. Да, гроза всех женских салонов и всех, так сказать, спален, да, самых великих красавиц, который в то же время будет агентом самого высочайшего уровня, да, вот, и при совершении самых разных проказ его император или король будет всю жизнь защищать, потому что он хранитель особого секрета короля. Поэтому вот весь этот комплекс и конгломерат замыкался на одно лицо. вопрос. Как окружение настраивало императора на принятие тех или иных решений? Это уже вопрос использования информации. Но бардака здесь никогда не было. И вот мы когда вернемся, Сергей Александрович, наверное, дополнит мне, в каждой из этих служб была настолько четко отработанная документалистика, настолько четко составлялись инструкции, мы уже говорили вот по началу века, как составлялась инструкция даже младшим градским стражам. То есть это вот самый низовой уровень жандармского офицера, насколько четко определялись его функции и какой объем навыков и знаний ему нести в себе. И вот здесь я хочу еще раз крутануть эту тему. Вот получается, да, великие успехи в военном деле приводят глобально к тому, что военное дело захерело. И в то же время, значит, определенные изменения геополитической и внутриполитической обстановки ведет к тому, что возрастает роль спецслужб, связанной с внутренней безопасностью в той или иной мере. Мы возвращаемся на 100 лет назад. Победа в Северной войне, да, и при Анне Иоанне почти весь русский флот гниет, и большая часть русской армии оказывается недееспособной. Потом опять победа при Елизавете, да, вот, восшествие, так сказать, Петра до переворота Екатерины. И опять как бы начинается муштра, уходит. То есть все время синусоида. Синусоида. И вот эта, вот эта цикличность, о которой Сергей Александрович сказал, она, к сожалению, очень характерна. Да, да, для любого периода. И вот, Дмитрий, я еще что хочу вам сказать. Вот, возвращаясь теперь уже непосредственно к ситуации 20-го примерно года. Вот масонские ложи. Ведь на самом деле там есть два интересных очень фактора. Вот масонские ложи стали одновременно развиваться как внутри непосредственно России. То есть, ну, в первую очередь, это, естественно, Петербург, чуть меньше Москва, чуть меньше Киев. И в царстве польском. Но если масонские... Вообще есть миф, что масонство, оно все проникающее, что оно все развалило всю Россию, значит, и только все масоны во всем виноваты и так далее. Вы знаете эту теорию известнейшую. Вот. На самом деле, вот, можно с уверенностью утверждать, что первые масонские ложи в России, в принципе, они создавались как клубы друзей по интересам. В первую очередь, среди ветеранов одного полка, или людей одного социального пласта, то есть высшее, допустим, дворянство. Ведь тот же сам Александр I хаживал не на одно заседание различных масонских лож. Ну и тот же Александр Сергеевич Пушкин. Практически любой маломальский. Это даже было, как бы скажем, модным течением определенным. Если ты не состоишь в масонской ложе, как ты можешь вообще появляться в свете? Да, вот и такие были курьезы. То в царстве польском масонские ложи создавались уже изначально совершенно с другой ориентацией и совершенно с другой мотивацией. В первую очередь это маленький как бы первый пласт, это восстановление независимости Польши в рамках существующего царства польского. А стратегическая идея это присоединение Литвы, нынешней, значит, Западной Белоруссии и нынешней правобережной Украины, то есть Польша от моря до моря. Ну да. Вот. Но здесь... Значит, вот тот же самый генерал Рожнецкий, который сам был поляк и, в общем-то, знал ментальность своих соотечественников от этой шляхты, где каждый шляхтич пан в своем огороде, да, этому успешно противодействовали. Почему? Потому что, зная внутреннюю структуру, и более того, один из руководителей, скажем так, спецслужб, русских спецслужб Польши, генерал Рожнецкий, одновременно являлся главным куратором всех масонских лож Польши. Что удобно. Да, что гораздо удобнее, да. Но и посмотрите саму позицию Александра I, императора. То есть, вот опять его эта двойственность, с одной стороны, стремление контролировать ситуацию, иметь точное знание, кто что делает, а с другой боязнь предпринять какой-либо решительный шаг по отношению либо к той или иной стране, либо к тому или иному пласту, значит, населения. Или по отношению к каждой конкретной личности. Ведь если мы посмотрим, практически ни одной репрессии во время правления Александра I мы серьезно не видим. Не было, да? Существует версия, что как бы, те организации, которые носили диверсионный характер, подпитывались английскими деньгами. Мы об этом будем говорить в более поздний период, когда мы придем к событиям 30-х, 40-х, 60-х годов. Вот, вы абсолютно правы. Там это прорисовывается еще более ярко и с конкретными именами, фамилиями, если мы возьмем даже вот по Польше, практически все масонские ложи, которые в Польше создаются в тот период или создаются даже вот в структурах литовского отдельного корпуса, они строятся абсолютно по образцу английских масонских лож. Причем от двух ее различных ветвей. То есть одна создается так, другая для страховки создается так ветвь. А потом вот вы сказали, что сначала это были клубы по интересам. Но если рассматривать с точки зрения разведывательно-диверсионной деятельности, клуб по интересам, состоящий из офицеров польского полка, да, естественно, это уже ударная сила. Сила, абсолютно правильно. И на перспективу, да. То, что мы увидим в 25-м году, собственно говоря, и является производным этой подрывной деятельности. Здесь надо учесть еще, что несмотря вот на весь этот клубок, все-таки были очень интересные успехи, очень интересные специальные операции. Вот во время пребывания, то, что мы обсуждали в прошлой передаче, во время пребывания в Париже, российские спецслужбы нашли и уничтожили ряд секретных типографий, в которых печатались поддельные русские рубли. Массы свои завозимые французами, перебрасываемые до войны, особенно во время войны на территорию Российской империи. Даже несмотря на удаление, так сказать, Наполеона от власти, эта идея подрыва, которая поддерживалась впоследствии и нашими союзниками, она очень сильно била по России. Потому что огромное количество поддельных денег, брошенное на рынок, являлось очень серьезной подрывной силой. Инфляция. Эти лаборатории, где разрабатывалась бумага, краски, типографии, были обнаружены и ликвидированы. Вот. Следующий этап, который, кстати, вот к чести Александра, надо сказать, он выдержал до конца, и при поддержке министра финансов, военного министра и ряда других ближних советников был доведен до конца. Центральный банк России, да, императорский, выкупал, изымая постепенно эти, значит, деньги из оборота. То есть не то, что они выкупались, они ходили наравне с настоящими, и все отделения банка получали циркуляр. Вот. Распознавать, вот, и собирать, и складировать. И в течение достаточно короткого времени эти денежные суммы были изъяты из оборота и заменены нормальными денежными купюрами. Причем наряду с этой работой были проекты, когда русскому двору предлагалось печатать фальшивые деньги Франции, Германии, Саксонии и других государств для того, чтобы осуществить подрыв, так сказать, их экономики в ответ на подрыв, так сказать, нашей. И я хочу дополнить Иосифа Борисовича. Здесь ведь что интересно, в борьбе с этими фальшивомонетчиками французскими практически ведь сами русские спецслужбы ударов не наносили. Не наносили, это, да, наносилось руками французских же спецслужб, да, которые были ориентированы пророссийски. То есть нормальный французский полицейский раскрывал подпольную типографию. Да, получал, соответственно, орден. И часть лиц, причастных к этому, тоже ликвидировал. Ликвидировал, да. Причем ликвидировали реально. То есть люди, которые, так сказать, имели отношение, они прекрасно понимали, что француз французу никогда этого не простит. Поэтому обнаруженная типография должна была приводить либо к тому, что весь состав должен был практически... Ну, Бастилии уже к тому времени не было, да? Отправляться в соответствующий аналог Бастилии пожизненно. Да? Замок Иф. Да, быть живой железной маской. Либо их ликвидировали. Почему? Причем старались даже ликвидировать, ведь надо учесть, что Министерство внутренних дел Франции, французская жандармерия в это время функционировали, как мы уже сказали. И у них была своя агентура. Как только они узнавали, что русские проведали о наличии той или иной типографии, иногда бывали случаи, когда появление, так сказать, русских казаков с доверенными французскими офицерами приводило к тому, что они находили только уже холодные тела убитых людей. Или пожарища. Или пожарища. Вот. Краски, деньги не увозились, потому что понимали, что если увезут, то будут искать тех, кто это сделал. Ну, то есть все уничтожалось на месте? Все уничтожалось на месте. Клише. Матрица, клише уничтожались на месте. А насколько качественны были подделки? Достаточно качественные. То есть несколько лет, в течение 4 или 5 лет проводилась работа французскими специалистами, химиками по подбору бумаги. Естественно, в ходу были настоящие русские деньги, которые были тогда, как сейчас говорят, свободно конвертируемы. Вот. То есть найти настоящие банкноты было не так сложно. А вот подобрать бумагу, водяные знаки, устойчивость к тем или иным воздействиям, точно подобрать защитные сетки, защитные знаки. На это ушло несколько лет. И банкноты были самого разного качества. Были достаточно грубо подделанные, которые в основном ходили в регионах. То есть, когда... И которыми расплачивались вот эти отряды фуражиров. Фуражиров, да. И были достаточно высококлассные подделки, которые были на руках, в том числе и у сотрудников французских служб, у достаточно высокопоставленных французских офицеров, которые пускали их в оборот уже совершенно в другой среде. Вот. Причем эти деньги были достаточно крупные, а нужно учесть, что отношение к, как тогда говорили, катеньки, да, там 100-рублевые купюры или там даже 10-рублевые купюры, оно было крайне уважительным. Человек дрожащими руками, потому что это было целое состояние. Конечно. Вот. Поэтому распознать на руках мог далеко не каждый человек эту купюру. То есть ее нужно было отнести в банк, там соответствующий чиновник должен был провести соответствующую экспертизу, но это было оскорблением личности того, кто эту купюру дал. А в высшем свете это было не принято. Поэтому деньги как бы циркулировали достаточно долго и стоили русской казне достаточно солидных средств. Но вот эту операцию, а это спецоперация, можно считать достаточно удачной, проводимой много лет. Вернемся опять к росту революционных настроений в Европе. 20-й год. Значит, Испания, Португалия, ряд итальянских княжеств. Значит, революционное выступление. 20-й же год. Польский сейм. Первая оппозиция русскому государю. То есть те законы, которые предлагает русская корона, на польском сейме встречают ярую оппозицию, не проходят. Дальше. 20-й же год. Александр Христофорович Бенкендорф пишет... несколько докладных записок, вот, о росте недовольства в гвардии, о росте революционных настроений в Европе, со своими предложениями, что, причем учитывая, что Бенкендорф до этого, по крайней мере, в явном виде никакого отношения к секретным службам не выступает. Впервые здесь он засвечивается. Значит, мы можем предположить, что либо это инициативная разработка талантливого, умного человека, который, посмотрев здесь, дает предположительный анализ, что, когда и где возможно быть. Но скорее всего. Либо, это человек, который уже входил в личную креатуру императора, курируя те или иные специальные вопросы. Но, опять же, входил на уровне именно, вот как Сергей Александрович сказал, куратора. То, что сейчас называется, предположим, ну, не секретарь Совета Безопасности, да, а председатель антитеррористического центра. Александр Христофорович Бенкендорф, граф, государственный деятель, генерал от кавалерии. В Отечественную войну 1812 года и во время кампании 1813-14 годов командовал отдельным кавалерийским отрядом, действовавшим в тылу неприятеля. Участвовал в подавлении восстания декабристов 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге. Инициатор создания и с 1826 года шеф корпуса жандармов, главный начальник 3-го отделения. С 1831 года член Государственного совета и Кабинета министров. Появление Бенкендорфа, оно несколько, с одной стороны, несколько спонтанно, вот, и случайным это быть может вряд ли. Да. Конечно, вот. Есть шанс. Шанс, вероятность есть. Но, опять же, зная, что жена Бенкендорфа, сестра Бенкендорфа, да, вот, Дарья Христофорна, да, она в замужестве де Ливен, вот, была одним из высочайших русских агентов того времени. Вот. Она была женой русского посланника в Англии. Вот. Содержала несколько салонов, и информация, которую она получала, была столь высока, что Бенкендорф в своих записках писал: «Будь я столь же удачен в вопросах разведочных, как сестра моя, государь мой обладал бы знаниями наипервейшими». То есть он даже ставил сестру по оперативным способностям выше себя. И вот. При таком количестве спецслужб профукать заговор декабря 25 года... Нет, ну здесь не то, что это профукать. Будет, да, интереснейший это у нас, мы как бы к этому подойдем. Но вот 20-21 год являются как бы переломными. То есть происходит переход количества в качество. Во-первых, ложи тайное общество, брожение умов, да, начинает приобретать несколько иные формы. Не надо забывать, что то, о чем мы будем говорить в следующей передаче по восстанию декабристов, имело под собой также очень мощную финансовую подоплеку. Конечно. Большинство дворян в вот этой эйфории военной победы, увешанные аксельбантами, крестами, заслуженными орденами, наградами, раненые, да, имеющие, так сказать, величайшие заслуги, они явно и открыто сиборитствовали. И многие проживали свои состояния имений в кратчайшие сроки. У многих имений были перезаложены по 3-4 раза. Причем первые перезакладки имений как бы прощались казной. Это надо тоже учесть, что как бы вот это вот состояние, как состояние вот эйфории от победы, когда, например, Александр, надо отдать должное ему и администрации, которая это делала, материально помогала и оплачивала все издержки семьям, потерявшим детей и отцов, да, кормильца. Значит, дети погибших офицеров на льготных условиях принимались как в пажеский корпус, так и в другие элитные учебные заведения. Каждая дворянская семья, вне зависимости от того, сколько людей участвовало в войне, каждый гражданский член этой семьи получил особую императорскую медаль за как бы кампанию 12-го года. Все, включая женщин, были награждены. То есть как бы все становились кавалерами, а тогда это создавало определенную статусность. Вот. То есть здесь надо отдать должное, что русское правительство сделало очень многое. Но одновременно с этим, так же как в свое время начала сибаритствовать гвардия, созданная Петром, и превратилась в нахлебниках при лейб-компанце при Елизавете и гвардейце при Екатерине, здесь офицерский корпус также пошел в разнос. И очень многие люди, которых потом мы встречаем в тайных обществах, да, северном, южном, иных, они, помимо, так сказать, свободолюбивых идей, да, были в долгах, как в шелках. И вопрос стоял, ну, не совсем в той ипостаси, к которой мы привыкли, но финансовый фактор нужно учитывать также. Потому что в обществе, как в котле, переваривается огромное количество идей. И вот 20-й год, как мы уже сказали, это, по сути дела, точка принятия решений или точка развития новой тенденции. Когда от клубов по интересам начинают выкристаллизовываться разные группировки. Кто-то отходит от этих обществ, да? Сам Александр в 20-м году тоже теряет как бы к ним интерес, и начинается обратный эффект. Мы сталкиваемся с тем, что у нас появляются два серьезных решения, одно в 21-м, другое в 22-м году, которые как бы определяют дальнейший путь развития. Да, и вот первое решение – это запрет Александра масонских лож Польши. Масонских лож Польши. Потому что он видит, что ведь потом то, что упоминает его брат Николай, то, что он говорит, что сколько полякам добра не делай, все равно они добро не помнят. Угу. Значит, то есть Александр, видя, что его все либеральные как бы позиции, которые он подаровал Польше, это конституция, это сейм, это значит полное отсутствие, значит, практически контроля со стороны России за шляхтой, за действиями помещиков. Да. Ведь как помещики польские глумились над польскими крестьянами, это ничуть не было лучше, чем как помещики русские глумились над русскими крестьянами. Это прощение за участие в войне 12-го года, да, против России и так далее. И вот этот момент вызывает, естественно, очень резкое неприятие со стороны, в первую очередь, конечно, польской составляющей. Александр I продолжает получать всю эту информацию. Но, как сказал Пушкин, поскольку он сам был замешан в контактах с ними, раз. Он не был активным участником, А во-вторых, вот этот вот гнев цареубийства, то он, Пушкин и пишет, что при жизни Александра, государя Александра, ни один участник тайных обществ наказан быть не мог. Да. То есть, как бы он, видимо, экстраполируя это на свое собственное поведение в отношении собственного отца, может быть, думал таким образом, что как я могу наказывать тех, кто, значит, замышляет что-то против меня, не будучи моим родственником, как я сам заумыслил против своего родного отца. Возможно, вот этот именно фактор и не давал при всем объеме информации значит, принять ему какое-то жесткое, скажем так, непопулярное в гвардии решение. Но, тем не менее, гвардия выводится на полгода в карантин под Вильно. Под Вильно. Но на границе, значит, вот 21 и 20 года Александр I совершает, наверное, самую свою большую политическую ошибку. Я имею в виду вот этот тайный манифест о смене наследника престола. Вот если бы этот манифест, ну, мы имеем в виду что, что цесаревич Константин, будучи женатый на лице царского происхождения, лишается права занятия русского престола. Но вместо того, чтобы об этом объявить официально, и официально назначить наследником престола следующего по возрасту брата, то есть Николая. Это делается только тайно. Причем об этом манифесте некоторые современные историки, они пишут, что вот об этом знал весь Петербург, знали все, ничего подобного. Документы позволяют с достоверностью утверждать, что абсолютно 100% об этом манифесте знали. Значит, во-первых, сам, естественно, император, цесаревич Константин, князь Голицын, который снимал с оригинала, который хранился в Успенском соборе в Москве, три копии для сената, синода и государственного совета, которые также запечатывались личной царской печатью и укладывались в определенное место. Вдовствующая императрица. Да, вдовствующая императрица Мария Федоровна. Так. И все. То есть это круг максимум с 5-7 человек. Больше никто не знал. Причем все как бы очень жестко держали, поддерживали. А почему вы считаете, что это было ошибочное решение? Вы знаете, мы считаем вот с точки зрения, например, оперативной составляющей, потому что это как бы готовило почву легитимности протестного электората, как сейчас модно говорить. Ну, да. Потому что обычно, вот тот же самый, предположим, Петр I, да, когда удаляли от власти царевича Алексея, он трижды прилюдно отказывался, зачитывал свой меморандум, да, об отказе в наследстве, не искать, не преследовать, не, значит, ждать. Вот. Особенно в тот период, когда был жив младший сын, да, Петр Петрович, который потом умер. Да? То есть здесь как бы, это должно было быть обозначено на публике. Как тогда говорили, это должно быть разослано по церквям, опубликовано в газетах, да? Вот. Обозначено правительствующим сенатом и синодом. И тогда это принимает форму официального указа, и население четко знает, что у нас есть государь-император Александр Павлович, так как у него нет детей мужского пола, и наследовать ему по прямой линии некому, значит, наследовать должен старший брат. Но старший брат женат на женщине не царских кровей, и по прямой линии наследование идет по линии следующего брата. И наследует Николай. Все. Тогда Николай становится официальным цесаревичем. И общество четко знает, что Константин из цепи выпадает. Претензий к нему никто предъявить не может. И по смерти Александра у нас есть четко обозначенный и уже как бы официально объявленный наследник. Александр это не сделал. Не сделали это по ряду причин, потому что сложные были отношения в царской семье. Я еще раз благодарю вас за участие в программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие в историю. Всего доброго. Смотрите нас.